Главка 10. Душа и инки. Инки знали, в человеке живет бессмертное существо. Некоторые источники утверждают, по представлениям этого таинственного и до конца так и не разгаданного сословия, создавшего в свое время мощную империю и правившего народами Латинской Америки, после смерти хозяина Псюхи, если носитель ее добродетелен, отправляется прямо в обитель солнца. В противном же случае душа свергается в ад, Окопака, где ждут ее холод и голод.